взгляда. Я так и знал, что закончится это вот так. И мне бы назло рассмеяться. Я не сумел, но и сдаваться. Я не привык, но есть же всему предел. Ну а сейчас раз, два, три и ноль.